А в это время гонец эмира Валенсии уже мчался к бирюзовым водам Гибралтара, чтобы сообщить владыке вселенной тени Аллаха на земле эмиру Магриба шаху Бен Юсупу о страшном прегрешении эмира Сарагоссы Мутамира, напавшего на своих единоверцев, чтобы спасти христианских рыцарей. Сообщение было не из приятных. И гонец опасался за свою собственную жизнь. Ведь эмир Магриба, отличавшийся жестокостью, мог сорвать свою злость на ком угодно. Тяжелое поручение досталось гонцу, но он все равно спешил, чтобы предстать перед глазами Бен Юсупа. Принц Санчо приказал своим воинам возвращаться в Толедо, ведь с горсткой воинов невозможно было и думать о продолжении экспедиции. Дорога была длинной, и многие, проживавшие в своих замках дворяне, просили принца и конфидента погостить в их владениях. Но принц Санчо придерживался старого правила: член королевской семьи должен быть трижды приглашен в замок своего вассала, прежде чем примет приглашение. И потому отряд двигался дальше, ночуя в поле, не заезжая в богатые поместья. Но однажды, измученный жаждой, принц Санчо повернул отряд по направлению к придорожной таверне. Хозяин сразу же понял, что перед ним знатный рыцарь. Ему и в голову не могло прийти, что к нему заехал сам принц Санчо и знаменитый конфидент короля Кастилии Дон Гонсало де Гусман. Предвкушая богатую плату, хозяин таверны предлагал им всевозможные угощения, разные вина. Принц Санчо сидел на почетном месте, а рядом с ним восседал конфидент Дон Гонсало. Принц Санчо был еще довольно молод, его волновала прошедшая битва. Ему ведь было все равно, с кем сражаться, лишь бы поскорее получить боевое крещение, и теперь он его получил. И им, их рыцарям, было забавно, что здесь, в глуши, никто не узнает ни принца, ни конфидента, что они могут выглядеть, как обыкновенные рыцари, странствующие в поисках подвигов. А в этой таверне была своя достопримечательность, даже две. Сам хозяин вряд ли мог сказать, откуда они появились в его заведении. Достались они ему, когда он покупал у предыдущего хозяина таверну. Достопримечательностью были в самом деле знатные чучело-обезьяны и говорящий попугай, вплетенный из лозы клетки. Принц Санчо сидел как раз между чучелом обезьяны с высунутым красным языком и говорящей птицей, прикованной цепочкой к шесту и беспрестанно кричавшей «Пей! Пей!». Принц Санчо смотрел на своих рыцарей и никак не мог избавиться от возбуждения после битвы. Зато Дон Гонсало де Гусман был занят важным делом. Он глубокомысленно заказывал хозяину таверну еду. Хозяин все время кланялся, говорил «Хорошо, сеньор», и не особенно смело предлагал то, что забыл Дон Гонсало. Постепенно вокруг их стола становилось все теснее и теснее. Сначала были приглашены ближние соседи, потом дальние, потом более настойчиво пригласили гостей из соседних комнат, а потом уж силком затащили тех, кто проезжал по дороге. Тут сидели старые и молодые, богатые и совершенно бедно одетые дворяне. Сидел какой-то толстый купец, сумрачный монах, стройный идальго с подвитыми усами и пышной шевелюрой, который хвалился, что только недавно вернулся из богатого похода, хотя по его виду было трудно предположить, что у него было что-то за душой. Да и попал он сюда прямо с дороги. Голодный идальго проезжал мимо таверны и даже не думал сюда заезжать. Два небольших бочонка из-под вина лежали на полу возле стола. Всем уж слепил глаза мутный пот. На деревянном блюде разносили уж третьего жареного барана. Говорящий попугай прыгал на свои жердочки и беспрестанно кричал «Пей! Пей! Пей! А я разве не пью?» — удивлялся толстый купец, глядя на птицу. И вся компания разражалась буйным хохотом в ответ на его слова. Принц Санчо, наверное, впервые в жизни чувствовал себя так свободно. Ведь сейчас его не сдерживали ни правила этикета, ни укоризненные взгляды отца. Ему нравилась такая жизнь, когда можно было, не оглядываясь ни на кого, делать все, что угодно. И он большим ножом сам резал барана, и сочные куски падали в глиняную тарелку. А дон Гонсало де Гусман заставлял рыцарей пить. Он то грозил, то взывал к совести. Чаши наполнялись исправно. И вдруг взгляд конфидента короля остановился на монахе, сидевшем в углу и жующем зелень. «Святой отец», — обратился он к монаху, — «разве вам запрещено есть мясо? Разве Бог не дал его людям? Есть только травой можно спастись, тогда бы наши кони первыми отправились в рай». Монах, получив приглашение знатного рыцаря, тоже устроился за столом и даже выпил немного вина. Провозглашались тосты. Но в самом разгаре, когда чаши были уже подняты, ни у кого не нашлось подходящего тоста. И тут один из рыцарей предложил выпить за упокой души бывшей обезьяны. Предложение шумно поддержали. И рыцарь под восхищенные взгляды влил целую чашу в разинутую пасть чучела. Послышалось бульканье, и по красному языку обезьяны струйками потекло вино. «Пьет!» — восторженно закричал рыцарь, вскочив с ногами на скамейку. Другой воин помоложе подбодрил его. «Да у тебя, я смотрю, и мертвые выпьет!» Хозяин таверны, конечно, знал нравы кутящих здесь дворян. И, оберегая чучело, вставил внутрь его кувшин. За умеренную плату он поил из этого кувшина посетителей. Вновь очнулся попугай и, зазвенев цепью, закричал: «Пей! Пей!» И тут принц Санчо вспомнил, что по приезде в Толедо дон Гонсало де Гусман должен венчаться с красавицей Камилой. Не желая раскрывать инкогнито, он не называл титулов и имен, а только обратился к своим рыцарям. «Друзья, наполните чаши, и пусть лучшие рыцари Кастилии выпьют за счастье молодой невесты». Дон Гонсало де Гусман сделался серьезным. Он, конечно, поблагодарил принца и выпил, но с этого момента его глаза перестали смеяться. Мальчишки, служившие в таверне, внесли, сгибаясь под тяжестью, прожаренную на вертеле кабанью тушу. Мясо издавало приятный аромат, на пол стекали капли жирного сока. Сам принц Санчо, отдернув рукава и обнажив нож, ловкими движениями отрезал от туши два сочных куска. Один из них предложил дону Гонсало де Гусману. Когда сидевшие за столом вновь разговорились, и никто уже не обращал ни на кого внимания, принц Санчо наклонился к конфиденту короля. «Если бы не ты, дон Гонсало, меня бы уж не было в живых. Я даже не знаю, чем тебя отблагодарить». «О чем вы говорите, ваше высочество?» — отвечал дон Гонсало. «Я здесь ни при чем. Если бы эмир Сарагосский не подоспел нам на подмогу, тогда бы не было ни вас, ни меня, ни этих рыцарей». Принц задумался. «Странно, но от неверных нас спасли неверные». Дон Гонсало давно хотел поговорить с принцем Санчо об Испании, но до этого не был уверен, сможет ли понять его наследник престола. А теперь ему показалось, что такой момент настал. «Ваше высочество», — обратился он к принцу, — «дело в том, что мы все привыкли делить Испанию на христиан и мавров. Ведь мавры кордовы — это не африканские мавры, не бешеные жители пустыни, подвластные миру Магрибы, Бен-Юсупу. Ведь мавры кордовы, и мы живем на одной земле, пьем одну и ту же воду, а наши виноградники согревают одно и то же солнце. Они прекрасные музыканты, поэты, ученые, нам есть чему у них поучиться. А в благородстве их рыцарей, я думаю, вы, ваше высочество, убедились в том, что они умеют держать данные слова». Принц молча кивнул. Он понимал не все, что ему говорил дон Гонсало. Вернее, он понимал, но не чувствовал сердцем правильности этих слов. И в то же время он знал, что Дон Гонсало уж не раз доказал свою мудрость. Поэтому он соглашался со своим собеседником. «Но ведь мы всегда воевали. Уже много поколений христиан сражалось с маврами. В том-то и дело, — настаивал Дон Гонсало, — нам нужно объединиться с маврами, чтобы противостоять Бен-Юсупу». Такая мысль вообще никогда не приходила в голову принцу Санчо. Она показалась ему крамольной. Дон Гонсало видел его реакцию и напомнил еще раз. «Но ведь вы видели, ваше высочество, как мавры сражались против своих единоверцев. Они сражались на нашей стороне. Им тоже угрожает порабощение Бен-Юсупом. И думаю, если умело повести переговоры, то и мир и Кордовы станут на нашу сторону. Я ко многому привык, общаясь с тобой, — сказал принц Санчо, — но этого я не могу принять. Ты не поверишь, но я все-таки чувствую стыд за то, что нас спас магометанин. Но когда ты этого магометанина спас от смерти христианин, было важным сделать первый шаг, прекратить вражду, и тогда, возможно, перестанет литься кровь на нашей земле. В христианских королевствах, в мусульманских воцарятся мир и спокойствие. Тогда, если мы все будем жить в мире, Бен-Юсуп никогда не осмелится перейти море, чтобы двинуть свои орды в христианские земли. Принц Санчо сидел задумавшись. Вино уж не туманило ему голову. Он с удивлением смотрел на Дона Гонсало де Гусмана, в который раз удивляясь его прозорливости. Но принц понимал, что даже если сейчас он согласится с конфидентом своего отца, все равно мало найдется рыцарей в королевстве, согласных воевать вместе с маврами. «Я не думаю, Дон Гонсало, что нас многие поддержат». «Значит, все-таки, ваше высочество, вы согласны со мной?» «Я-то согласен, но не все в моих силах. Но когда-то вы же станете королем. Вы же наследник, дай бог вашему отцу, Педро Первому, долгих лет жизни». «И все так просто, горестно», — сказал принц Санчо. «Вокруг моего отца плетут интриги. На трон претендует Энрике Трастамарский, и мне кажется...» Принц Санчо понизил голос, что мой брат Альфонсо и сестра Марион что-то замышляют против отца. «Да и короли Арагона не прочь захватить наши земли». Дон Гонсало положил свою руку на плечо принца. «Ваше высочество, пока я жив, можете рассчитывать на мою помощь. Я никогда не предам вас. Думаю, в этом убедились». «Да, спасибо тебе, доблестный Дон Гонсало». Принц Санчо знаком показал хозяину таверны, чтобы тот наполнил чаши вином.